Плывущее по небу облако закрыло солнце. Чистота и сияние дневного света исчезли. Снег стал грязно-серым. По дороге двигалось десяток по уши закутанных мужчин, которые очищали дорогу от снега, сгребая его в большие кучи. Чарли увидел вопрос в глазах Белилии и кивнул. Их изоляция от мира подходит к концу. Дорога к двери их дома будет в ближайшее время расчищена. Вскоре после полудня рабочие влезли в фургон и уехали. «Они уехали», — сказала Белилия. Наверное, Чарли ее не слышал. Он потерял всякое чувство времени, места и реальности. Часы стали отбивать время, но он даже не считал удары. Белилия с тревогой наблюдала, как он ходит взад и вперед по комнате, повесив голову. «Чарли, я сказала, что они уехали». «Кто?» «Рабочие, которые расчищали дорогу. Они не подходили к дому». «Значит, отправились перекусить? Возможно, вниз по дороге к бару Митча? Город им все оплатит». «Они вернутся?» «К часу дня, не раньше». «О, Боже!» — расстроилась Белилия. «Может, нам тоже лучше чего-нибудь поесть?» «Я не голодна». Чарли обрадовался. Он был не в настроении заниматься готовкой. «Я очень хочу, чтобы ты этого не делал», — жалобным тоном произнесла Белилия. «Чего не делал?» «Не ходил бы по комнате, как лев в клетке. Я начинаю нервничать». Разговор напоминал мелкую домашнюю ссору. Не было ни драмы, ни намека на трагедию. Чарли нашел на камине свою трубку, но закуривать не стал. Крепко сжав ее зубами, он долго держал в руке незажженную спичку. «Я так люблю тебя, Чарли, если бы только ты этому верил». Прошло много времени, прежде чем он зажег трубку, затянулся и отбросил спичку. «Если ты меня так любишь, почему все это время лгала?» «Из-за своей прошлой несчастной жизни». Что-то в поведении Белилии было искренним, а что-то лицемерным. Она ждала от Чарли проявления жалости к себе, но он обманул ее надежды. И тогда она подошла к зеркалу, пригладила волосы и, отыскав на туалетном столике смягчающий крем, смазала себе губы. После этого встала перед Чарли, не рассерженная, а униженная. «Ты не знаешь, какая я была жалкая, несчастная. Не знаешь!» Он смотрел сверху на светлый пробор в ее темных волосах. «Я хочу знать всю правду о твоей жизни с самого начала!» Белилия вздохнула. Волосы вдоль пробора были намного светлее. Чарли это не понравилось, и он отодвинулся от нее. Любая женщина на его месте сразу бы догадалась, что волосы у Белилии крашеные, а у него это вызвало лишь непонятное ему отвращение. Как и Эллен, он терпеть не мог всякие, даже самые искусные подделки. «Кто были твои родители? Где ты родилась? Как прошло твое детство?» «Я тебе все уже рассказывала, любимый». Она вернулась к своей обычной манере и живым деловым тоном продолжала. «Я родилась в одной из самых лучших семей Сан-Франциско. Перед землетрясением мы были очень богаты. Мы жили...» Чарли схватил ее за плечи и чуть было не начал трясти. «Я знаю эту историю и не верю в нее. Скажи мне правду!» «О, дорогой!» — застонала она. Руки его упали. Он отошел подальше, обернулся и посмотрел на нее с безопасного расстояния. «Послушай, Белли, Ты можешь быть честной со мной. Я тебе не враг. Я твой муж и пытаюсь помочь тебе. Он говорил, не повышая голоса, пытаясь убедить ее, что за правдивый рассказ никакого наказания не будет. Глаза Белилии переполнились слезами. Светлые струйки потекли по щекам. Она не пыталась сдерживать их и не вытирала лицо. Стояла беспомощно, прижав руки к горлу. Какое-то время ее глаза только и делали, что лили слезы. Она при этом не рыдала и не жаловалась. И Чарли оставалось лишь ждать, когда она перестанет плакать. Наконец слезы прекратились, и она жалобно улыбнулась мужу. Взяв протянутый ей Чарли носовой платок, вытерла щеки и глаза. «Прости, я вела себя как ребенок. Хочешь выпить воды?» «Нет, спасибо. Бренди?» «Ничего не надо. Спасибо». Она стала внимательно осматривать комнату. Взгляд ее был пытливо изучающим, а когда она перевела его на Чарли, то смотрела так, будто перед ней стоял человек, которого она никогда раньше не видела. Она словно вышла из транса и теперь искала знакомые лица и вещи. Вскоре она уже улыбалась. Можно быть спокойной. Она снова дома. Подойдя к окну, Белилия села на стоявшее там кресло. Чарли сел напротив и протянул ей руку через столик. Она робко взяла ее. «Я собираюсь задать тебе несколько вопросов, Белилия, и ты должна честно на них ответить. И не бойся, ничто не вызовет мой гнев, не обидит и не оскорбит меня. Можешь быть такой же честной со мной, как сама с собой. Обещаешь?» «Да, Чарли, обещаю». И так она отдала себя на суд Чарли и поверила в его защиту. Ее рука дрожала в его руке, а он не знал, что сделает после того, как узнает правду. «Как тебя зовут?» — начал он. «Белилия Хорст». Чарли покачал головой. «Нет, я не это хочу знать. Хочу правды. Тебя крестили?» Она кивнула. «Какое имя тебе дали?» «Белилия». «Ты же обещала говорить правду». «Моя мама обычно звала меня Энни». Чарли почувствовал, что первый шаг сделан. «Энни — имя, а фамилия?» «Энни Торрей». «Энни Торрей, так тебя звали, когда ты была ребенком, так?» «Торрей, с буквой «и» в конце. Торрей». «Что это за фамилия?» «Это фамилия моей матери». «А не фамилия отца?» Она побледнела, а ее лицо, казалось, вытянулось. Руками она снова схватилась за горло. «Понимаю», — мягко сказал Чарли. «Значит, ты не знала своего отца?» Ее взгляд ничего не выражал. «И вообще о нем ничего не знала? Ни его возраст, ни национальность, ни откуда он родом, и на какие средства жил?» «Родом? Он из аристократической французской семьи. Его отец был самым младшим сыном и приехал в эту страну, потому что...» «Белилия», — прервал ее Чарли, — «мы не играем с тобой в игры. Ты обещала говорить мне правду. Ты собираешься выполнять свое обещание?» «Да», — еле слышно произнесла она. «Так что с твоим отцом?» Я тебе сказала. Когда однажды у них были гости, он принес меня из детской вниз. На столе стояли золотые тарелки. В углу играли нанятые музыканты. У мамы в ушах были бриллиантовые серьги и... Чарли внезапно сменил тему. Он надеялся неожиданным вопросом прекратить новый поток лжи. «Ты помнишь МакКелви?» «Кого?» «Разве он не был твоим первым мужем?» «Моим первым мужем был Герман Бендер». Чарли подскочил. «Кто такой Герман Бендер?» «Я же сказала», — спокойно ответила она. «Мой первый муж. Мы поженились, когда мне было 17 лет. Он владел конюшней». Чарли был потрясен. Он готовил себя к ужасам, но к нормальным ужасам, связанным с фактами, которые он уже знал, а не к новым открытиям. «Я ведь обещала говорить тебе правду», — потупившись, произнесла Белилия. «Да-да, конечно», — заторопился он. «Продолжай. Расскажи мне о Германе Бендере». «Я никогда о нем не говорила, потому что не люблю вспоминать, как ужасно потом со мной обращались люди. Мне пришлось даже уехать из города. Они все ходили вокруг и говорили, что я знала про грибы. Их охватила зависть, когда стало известно о $1000. Герман умер, отравившись грибами? Может быть, и грибами. Откуда мне знать? Он всегда ходил собирать грибы и меня научил в них разбираться. Из них получалась очень вкусная еда, и притом даром. Ты накормила его грибами, он умер, а ты потом получила какую-то сумму денег? Но я ведь жарила их в масле. О чем ты говоришь? О грибах. Он не стал бы их есть, если бы они не были поджарены в масле. «Я хочу слышать о $1000!» Она продолжала тем же терпеливым тоном. «Я ничего не знала о $1000. Честное слово!» Белилия продолжала. «Я слышала разговоры о страховке, но не понимала, что это значит, пока мне не прислали деньги». «Но почему ты дала ему эти грибы?» «Он любил их, и нам не приходилось тратить на них деньги. Все, что нам надо было сделать, это пойти и собрать их. Он был нищий. Мне и в голову не могло прийти, что у него есть какие-то деньги. Он всегда жаловался, что кончим мы в приюте для бедных. Говорил, что лошади слишком много едят и съели все его доходы». «Где это было?» «На окраине Сан-Франциско. Я же говорила тебе, что родилась в Калифорнии». Она много чего ему говорила. Но теперь он видел, что среди ее вранья сверкают определенные жемчужины правды. И понял, что когда она пытается говорить правду, эти жемчужины тускнеют от окружающего их обмана. Для Белилии не было разницы между правдой и выдумками, между честностью и лживостью. «Ты любила Германа Бендера?» Ее смех был резким и неприятным. «Тогда почему ты вышла за него замуж?» Белилия выглянула в окно. Фургон снова привез рабочих. Снежные сугробы по обеим сторонам дороги становились все выше. И рабочие уже начали расчищать дорогу к воротам их дома. У него был хороший бизнес, и он не боялся жениться, — ответила Белилия, снова поворачиваясь лицом к Чарли. «Наверное, нелегко было выходить замуж в 17 лет, а еще труднее — жить с нелюбимым мужем». Губы ее зашевелились, но ни одного слова не вылетело из ее уст. Она явно спорила сама с собой, подвергая сомнению реальность возникшего в ее голове образа, и размышляла над тем, будет ли разумным с ее стороны развивать эту тему. «Говори, Белилия, я постараюсь понять». Слова хлынули водопадом. «Иногда он был добр ко мне, а иногда ужасен. Он мог ударить меня и швырнуть на пол. Ты не знаешь, Чарли. Он был жестоким и бил меня, если я просила у него денег. Может, ты этому тоже не веришь?» Ее руки в защитной позе легли на живот. «Я потеряла ребенка по его вине». «И получила $1000, угостив его ядовитыми грибами». «Нет!» — закричала она. «Не так, честное слово. Я только старалась кормить его более дешевой пищей. И лишь потом узнала, что он, услышав, что я в положении, пошел и застраховал свою жизнь на $1000. «Во все это трудно поверить», — заметил Чарли. «То, что он застраховал свою жизнь, говорит о его заботе и нежности. Он был рад, что ты принесешь ему ребенка. Поэтому трудно поверить, что он тебя ударил, и ты потеряла ребенка». Ее лицо стало красным. Она застучала кулаком по столу. «Тебе придется этому поверить, Чарли. Есть много вещей, о которых ты не знаешь, потому что не встречался с жестокостью. Муж всегда рад, когда жена ему говорит, у тебя будет ребенок, твой первенец. Он считает себя замечательным парнем, ведь он скоро станет отцом. Вот так думал и Герман, когда я сказала про ребенка. Но только у него был ужасный взрывной характер. Когда он на меня разозлился, то забыл, что я в положении. И еще больше разозлился, когда я потеряла ребенка». «Но у тебя могли быть и другие дети». «Если бы он был жив», — вздохнула она с благочестием святоши. «Или, может, ты не захотела их и не допустила нового зачатия? Ведь тебе, по-моему, известно, как это делается». «Об этом я узнала потом. А тогда была еще совсем зеленой и мало чего понимала. Только позже, гораздо позже мне стало известно, как это делается». «Ты это уже знала, выходя замуж за МакКелви?» Чарли уже привык к ее пустому взгляду, когда она не хотела отвечать, поэтому громким властным голосом произнес: «Белилия, посмотри на меня!» Она повернула голову, как пациент, выполняющий команду гипнотизера. Чарли наклонился над столиком, взял ее за подбородок и повернул голову так, чтобы ее лицо оказалось против его лица. И вдруг она улыбнулась. Мороз в ее глазах растаял, они снова стали яркими и живыми, а улыбка — теплой и ласковой. Он почувствовал себя скотиной за то, что вынужден был продолжать допрос. «Так как же насчет МакКелви? Ты была за ним замужем или нет?» «Я не помню». Чарли не был уверен, что так уж осуждает Германа Бендера за его приступы ярости. Чувство собственной беспомощности тоже вызвало у него ярость. «Невозможно забыть человека, за которым ты была замужем. Не считай меня таким идиотом!» «Пожалуйста, не кричи на меня, Чарли. Что я могу сделать, если память не изменяет? Что?» «Твоя память очень хорошо тебе служит. Сегодня утром ты сказала, что у тебя не было никаких других мужей, кроме Билли Барретта и меня, а потом вдруг вытащила на свет Божий этого Бендера». Бендер настолько подло вел себя, что я стараюсь забыть его, выбросить из памяти. Чарли покачал головой. «Я не держу в памяти неприятные вещи», — спокойно призналась Белилия. И когда Чарли посмотрел на ее лицо, он понял, что, по крайней мере, на этот раз она сказала правду. И все-таки, набравшись терпения, он попытался внести хоть какой-то порядок в логику ее рассказа. «Что ты сделала после смерти Бендера?» «Уехала?» «Куда?» «В разные места. Я была компаньонкой одной богатой старой леди, и мы с ней много путешествовали. Ездили на модные курорты, в Нантакет, в Бар-Харбор и Эксбери-парк». Чарли вспомнил, что Бен рассказывал об Эксбери-парк как о месте ее знакомства с МакКелви. «Ты с кем-нибудь там познакомилась?» «Там я встретила Гарольда де Графа. Я тебе рассказывала о нем. Он был из Южных Штатов, ужасно красивый и необыкновенно богатый. Но у него была чахотка. Он влюбился в меня. Белилия!» Усталым голосом прервал ее Чарли. «Я уже слышал эту историю. Я хочу правду. Ты ведь обещала говорить только правду?» «Да, дорогой». «Существовали ли на самом деле богатая старая леди и чахоточный миллионер?» «Конечно, дорогой. Я же тебе рассказывала о ней. Она хотела оставить мне уйму денег, но ее родственники были настроены против меня, особенно ее племянник. Он был чудовищным негодяем. И когда я не пустила его к себе в постель...» «А что было с Джекобсом?» — выпалил Чарли. Белилия не дала ответа, но ее левая рука прикрыла правую, на среднем пальце которой было теперь золотое кольцо с гранатами, подаренное ей Чарли для того, чтобы она носила его вместо кольца с черным жемчугом. «Значит, ты все-таки помнишь Джекобса?» На лбу Белилии вздулась вена и разделила лоб на две части. Чарли даже видел, как в вене бьется кровь, а нижнюю губу Белилия прикусила. «Ты должна помнить Джекобса. Ты ведь сохранила черную жемчужину?» Когда она заговорила, Чарли увидел след зубов на нижней губе. «Это было мое кольцо. Я имела полное право хранить его у себя». «Наверное, тяжело было бросать все остальное», — холодно заметил Чарли. «Все свои платья, кухонный утварь, меховые шубы. Но ты взяла с собой кольцо. Именно оно поймало тебя в ловушку». «Ты говоришь так, будто не любишь меня?»